«Посторонись», — попросил Ной. Толпа медленно разваливалась, давая дорогу. «Казак ведь, хотя и без шашки, и плети, но штаны-то с лампасами». Кто-то из казаков окликнул: «Ной Васильевич!» Ной вздрогнул. И кого же он видит? Вихлючий комитетчик Михайло Власович Сазонов. «Ах ты и критя! Ной Васильевич! Живой! Аж ни к глазам не верю! И жеребца генеральского не оставил!» «Ой, да чего ж ты башковитый! Я-то грешным делом подумал, в Гатчине, что ты останешься в той новой Красной Армии! Будь она треклята! Извиняй!» Ной глянул на бывшего комитетчика пронзительно и ничего не сказал. По толпе пронеслось: «Идут, идут!» Тюрьма распахнула ворота. Жулики и налетчики, спекулянты и воры из первого и второго корпуса выбежали на волю первыми, и, дай бог, ноги кинулись в разные стороны. Первыми из политических вышли из тюрьмы полковник Липунов в шинели, начищенных сапогах и папахе. Арестован-то был в морозы, а за ним в шинели подполковник Коротковский и тоже в папахе. Полковник Розанов, прокурор Лаппо в добротной шубе и шапке, подполковник Каргополов в бекеше и шапке с чемоданом и мешком в руке, доктор Прутов с саквояжем в английском пальто и шляпе, офицеры, за ними долгогривые попы, семинаристы и прочие, причисляющие себя к пострадавшим от красного террора. «Патриотам Отечества, ура!» — заорал Балагов, и сразу же духовой оркестр рванул вальс на сопках Манжурии. Гимна еще не было, знамени также, ну, а исполнить последний царский гимн, коль славен наш Господь в Сионе, никто не отважился. Балагов еще раз подкинул: «Патриотам Отечества, ура! Ура! Бом-бом!» — доносился набат большого колокола собора. Освобожденные обнимались с женами, родственниками, друзьями, толпа ревела. Балагов приказал некоторым казакам отдать коней многострадальным патриотам, чтобы ехать на вокзал и встретить там прибывающий с востока эшелон Дальчевского. Патриоты Отечества не без помощи казаков сели в седло. Липунов, сняв папаху, провозгласил: «Да здравствует свобода!» Из толпы подхватили: «Свобода! Свобода!» Липунов продолжал: «Господа! Свершился долгожданный переворот. Красный дьявол большевизма опрокинут навсегда. Ура! Да здравствует сибирское правительство!» — во всю глотку выкрикивал Липунов, приподнимаясь на стременах. «Недалек тот день, господа, когда по всей России будет установлена демократия народного правительства во главе с нашей партией социалистов-революционеров, и каждый гражданин Великого Отечества почувствует...» Липунов не успел сказать, что почувствует каждый гражданин Великого Отечества, как произошло непредвиденное. Торгашинские казаки под командованием старшего урядника Кузнецова и монархистующие граждане города, вооруженные кто чем, подогнали толпу арестованных мужчин и женщин. Все они были избиты. «Дорогу расступись!» — орал пьяный вислоплечий урядник, размахивая плетью. «Большевиков гоним!» Старший надзиратель Попов сообщил: «Господа, в тюрьме нет надзирателей, ни начальника, ни охраны тюрьмы». Наступила заминка, куда же определить арестованных. Кто-то из сообщников казаков заорал: «Самосудом кончать их, самосудом!» У Ноя по заплечью продрал мороз. Вот и Волюшка со свободой подоспела, господа серые, но молчок. Он находился рядом с казаками атамана Балагова, хотя сам Балагов еще не видел его, занимался чествованием многострадальных патриотов. На заплотах и крышах соседствующих с тюрьмою домов